К дверям Гехаловода я подошел сильно заранее, с цветами, бутылкой вина и подарком для Лизы. И, нажимая на звонок, как всегда, задержался взглядом на кованой вывеске, встречавшей гостей. Радость жизни. Глава третья. Радость жизни. Нью-Гэмпшир, 6 апреля 2010 года. Этот дом за последние 2 с лишним года стал средоточием нашей дружбы. Я начал захаживать сюда летом 2008 года, в разгар дела Гарри Квеберта. Тут я познакомился с Хелен, изумительной женой Гехаловда, и его прелестными дочками, Малией и Лизой. Настоящей вехой в наших с ними отношениях стало Рождество того же года. Декабрь 2008 года. Дело Гарри Квеберта было завершено несколько месяцев назад, и общались мы редко, от случая к случаю. Но нерегулярность контактов, как всегда бывает, с глубокими чувствами, нисколько не затронула оснований нашей дружбы. Я осознал это однажды утром во время той праздничной передышки, когда время словно останавливается. Мне пришла по почте маленькая посылка от Хелен Гехаловд, местные нью-гэмпширские деликатесы и открытка с поздравлениями. На открытке был потрясающе правдивый портрет всего семейства. Перри в одном из своих жутких галстуков глядел в объектив с видом рассерженного бизона, а сияющая Хелен обнимала дочерей. Внутри несколько строчек, написанных рукой Хелен. «С Новым годом, дорогой наш Маркус! Ты лучшее, что случилось с нами в 2008 году. Хелен, Перри и дочки». А пониже рукой Перри. «Я под этим не подписываюсь, но все равно с Новым годом, писатель. Перри». Эти знаки внимания перевернули мне душу, заставили осознать собственные чувства к семейству Гехаловдов. Мне захотелось немедленно ответить взаимностью, и я принялся печь для них пирог. Соорудил единственный десерт, какой умел готовить — банановый пирог. Его всегда пекла в эти дни тетя Анита. Получался он только из очень спелых бананов. Через час, когда пирог был готов, я прыгнул в машину и за 4 часа добрался до Конкорда, штат Нью-Гэмпшир. Под вечер я позвонил в дверь дома Гехаловдов. В руках у меня был пирог и какие-то безделушки, захваченные в придорожном торговом центре. Засиживаться я не собирался, весь этот путь в обнимку с жалким пирогом был всего лишь моим ответом на их слова «И вы тоже лучшее, что случилось со мной в 2008 году». Друга нельзя встретить, он объявляется сам. Так случилось и с ними. Это были настоящие друзья. Таких у меня не было, вернее, больше не было со времен моей славы, кроме Гарри Квеберта. Помню улыбку Хелен, когда она открыла дверь и увидела меня с моим смешным подарком. На миг она застыла в изумлении и потом бросилась мне на шею. «Маркус! Маркус, ты откуда?» Обернувшись в дом, «Перри, иди сюда, это Маркус!» Снова поворачиваясь ко мне, «Холод собачий, заходи!» «Не хочу вам мешать», — сказал я, — «я тут проездом. Ну-ну, зайди хоть на минутку». Я послушно переступил порог дома. Внутри царила веселая суматоха. Гехаловоды играли в какую-то настольную игру. Подошел Перри и в виде приветствия чуть не раздавил мою руку в своей. «Писатель, вот так сюрприз! Что вас привело в наши края?» «Ничего особенного. Просто заехал отдать пирог, который для вас испек. Сейчас сваливаю. Спасибо за посылку. И особенно за открытку. Я страшно тронут. Держите, сержант, это вам». Я протянул ему один из купленных мною 4 пакетиков. Перри открыл его и с отвращением взглянул на новый галстук. «Да чего же страшен? Все как вы любите, сержант». Он поблагодарил меня и вдруг насупился. Опытная гончая подняла зайца, которого я только что подкинул. «Минуточку, писатель. Вы сказали, сваливаю? Вы что же хотите сказать, что едете назад в Нью-Йорк?» «Ну да», — ответил я, как будто это само собой разумелось. «Дьявол вас раздери, Гольдман!» «То есть вы мне тут рассказываете, что ехали 4 часа, чтобы отдать нам подгорелый пирог, а теперь собираетесь катить обратно?» Я не нашелся, что ответить, лишь кивнул и уточнил. «Он только кажется подгорелым, он так и должен выглядеть. В середке он нежный, вот увидите». Перри воздел очи к горе. «Писатель, по-моему, вы окончательно спятили. Ну-ка давайте сюда свою куртку и не забудьте разуться, сейчас мне тут снегом везде натопчете. Гоголь-моголь любите? Только что приготовила, обалденный». «От гоголь-моголя никогда не откажусь», — улыбнулся я. Я просидел у Гэхоловодов до самого вечера. Играл с ними в Тривиал Персьют, Монополию и Скрэбл. Потягивал из чашки гоголь-моголь, который Перри щедро доливал своим самогоном. Остался ужинать. Когда пришло время ехать домой, Хелен и Перри забеспокоились, как же я буду в такой час возвращаться в Нью-Йорк. «Поеду в мотель, видел тут один на обочине», — успокаивал их я. «Мотель у меня в подвале», — решительно заявил Перри. Он отвел меня туда, разложил диван-кровать, занимавший чуть ли не всю тесную комнатушку, открыл шкаф и показал, где постельное белье. «Если Хелен спросит, так я вам постелил, а то она опять разворчится, что я не умею принимать друзей. Спокойной ночи, писатель. Спокойной ночи, сержант, и спасибо. Спасибо за все». В ответ он только фыркнул, как бизон, что на его сварливом языке должно было означать «не за что». Так в мою жизнь вошли самые дорогие друзья. В тот апрельский день 2010 года, стоя перед домом Гэхоловодов, я перебирал в памяти эти счастливые воспоминания. Перри встретил меня не слишком радушно. Открыв дверь, он чертыхнулся. «Чтоб вам провалиться, писатель, вы зачем приперлись? Сказано вам было, к шести. Пришел помогать. Никто в вашей помощи не нуждается». Из-за спины мужа появилась Хелен с ее всегдашней солнечной улыбкой. «Маркус, как я рада тебя видеть!» Она отодвинула супруга и обняла меня. «Я раньше времени, но я вам подсоблю», — объяснил я, протягивая ей цветы. «Маркус, ты прелесть!» Она понюхала букет и припроводила меня на кухню. Перри замыкал шествие. «А ваша жена говорит, что я прелесть», — ехидно заметил я, обернувшись к нему. «Ох, писатель, заткнитесь». «Нет, сержант, вы мне объясните, как так вышло, что эта невероятная женщина вышла замуж за такого, как вы? Сами подумайте. Из жалости, наверное». «Ну-ну». «Держите, сержант, вино это вам. По-моему, вы такое любите». «Спасибо, писатель». Хелен и Перри собирались устроить вечеринку с фахитос, Лиза его обожала. Ждали человек 20, и я на кухне прилежно резал курицу, перцы, сыр и давил спелые авокадо для соуса гуакамоле. Вышло два полных подноса, и мы с Перри более или менее удачно их украсили. Хелен, улучив минуту, спросила, как моя амурная жизнь. «Что, Маркус, по-прежнему ходишь холостяком?» «Подружку себе завел», — сообщил Перри. «Да ну», — удивилась Хелен, напустив на себя обиженный вид. «Почему это я ей не сказал? Давай, рассказывай, Маркус». «Совсем недавно, не заводись». «Стало быть, кастинг принес плоды», — поддела меня Хелен. «А дух твоей матери выбор одобрил?» «Сержант», — возопил я, — «с ума сойти! Вы что, все ей рассказали?» «Она моя жена, я от нее ничего не скрываю. И вообще, это же круто. Вам является мать и высказывает свое мнение». «Ее зовут Реган», — сказал я Хелен. «Твою мать?» «Нет, девушку. Она пилот гражданской авиации и живет под Монреалем. И давно вы вместе?» «Да уже 3 месяца», — опять наябедничал Перри. 3 месяца? Дело серьезное», — заметила Хелен. «Не знаю пока», — сказал я. «У нас не было случая подольше побыть вместе». «Дело очень серьезное», — влез Перри. «Он ее везет в отпуск, на Багамы». «Ради всего святого, сержант, не делайте из мухи слона». «Бедная девочка», — продолжал подтрунивать Перри. «Если бы она знала, что ее ждет», — мы расхохотались. Малия и Лиза одна за другой вернулись домой. Обе, увидев меня на кухне, кинулись мне на шею в восторге и изумлении. С тех пор, как я видел их последний раз, они подросли. Лизе исполнялось 11, она заканчивала начальную школу. Малии было 19. В прошлом году она окончила лицей и поступила на подготовительное отделение университета. Отношения у нас сложились приятельские. Они любовно называли меня дядя Маркус, что меня очень трогало. К 6 часам на праздник подтянулись бабушки, дядья, тетки и кузены. Тот вечер оставил у меня яркие воспоминания. оживленные разговоры, взрывы смеха, Лиза, задувающие свечи, наши с Перри состязания, кто состряпал пирог лучше. Хелен за роялем красивая, как никогда, поющая джазовые вариации на расхожие музыкальные темы. Я ушел в 12:00. Мог ли я вообразить, что в следующий раз, когда попаду в этот дом, все здесь будут убиты горем? Сержант Гехоловот вышел на улицу меня проводить. «Уверены, писатель, что не хотите остаться у нас ночевать?» «Нет, сержант, спасибо. Надо ехать в Нью-Йорк». «Приедете сереть ночи», — заметил он. «Я темноты не боюсь». Мы по-братски обнялись. «Хотел бы я быть, как вы, сержант». «Там хорошо, где нас нет, писатель». «Знаю, но завидую вашей с Хелен семье. Вам, похоже, так хорошо вместе». «Семья — это тяжкий труд, писатель. У вас все впереди. Порхайте лучше с цветка на цветок. Так тоже неплохо». Он смотрел на меня в упор, словно хотел подчеркнуть, что говорит серьезно. «Что у вас за трагедия?» — сержант спросил я. «Сегодня днем на пляже вы упомянули какую-то драму, которая случилась ровно 11 лет назад, в Лизин день рождения». Он ответил вопросом на вопрос. «А у вас что за трагедия, писатель?» «То, что случилось с моими кузенами Вуди и Гиллелем». «Вы мне ничего не говорили». «Вот», — сказал. «Теперь, сержант, ваш черед отвечать. Что случилось 6 апреля 1999 года?» «Знаете, писатели, настоящие раны любят тайну. Про них надо молчать. Они рубцуются только, когда держишь их при себе. Не уверен». Повисла долгая пауза. Потом Гехоловот произнес нечто загадочное. «Лес Уайт Маунтин. Вам это о чем-то говорит, писатель?» «Нет, а что?» «Это и есть моя драма». «Ладно, не будем портить старыми воспоминаниями такой прекрасный вечер. Будьте осторожны на дороге и пришлите мне из Нью-Йорка смс-ку, что добрались». «Хорошо, мамочка». Он улыбнулся и ушел в дом. Сев в машину, я тут же полез с телефона в интернет. Набрал в поисковике «Лес Уайт Маунтин» и дату 6 апреля 1999 года, но ничего не нашел. На что намекал сержант Гехоловот? Мои разыскания прервало сообщение от Реган. Днем я послал ей по имейлу билет на самолет и ссылку на сайт Harbor Island. Она писала, что я сумасшедший, и я немедленно ей позвонил. «Мы едем на Багамы!» — закричала она восторженно и недоверчиво. «Я все устроил так, чтобы мы могли отправиться вместе из Монреаля. Заеду на несколько дней на съемки, а потом мы улетим в наш маленький рай». «Числа тебя устраивают?» — спросил я. «Я пока могу поменять бронь и сдвинуть даты, если что. Числа идеальные. Все идеально. Ты идеальный чувак, Маркус Гольдман. Мне страшно повезло, что я тебя встретила». Я улыбнулся. Я был счастлив. «Отъезд через 10 дней», — сказал я. «Для меня еще не скоро. Для меня тоже, Маркус. Мне тебя не хватает. И мне тебя не хватает. Ложишься спать?» «Да, уже в постели. Ты доехал до Нью-Йорка?» «Нет. Остановился в Нью-Гэмпшире. Поужинал у близких друзей, я тебе, по-моему, про них говорил». «О, Гехоловодов?» «У них самых. Очень хочется тебя с ними познакомить». «Я с удовольствием». «Спи давай», — сказал я. «Завтра поговорим». Мы нажали на отбой. Реган была не в постели. Реган лгала. Ее не было дома, она бродила по соседней пустынной улице, якобы выгуливая собаку. Закончив разговор, она выключила телефон, вернее, телефон с предоплаченной симкой, с которого мне звонила и которым пользовалась только для общения со мной, спрятала его в карман и вернулась к себе. Муж в гостиной смотрел телевизор, она села рядом. Он заметил, что у нее странный вид. «Все хорошо, дорогая?» «Все хорошо». Она посидела немного, уставившись невидящим взглядом в телевизор, потом поднялась на 2-й этаж поправить одеяло двум своим детям. Выдержка из полицейского протокола, допрос Роберта и Донны Сандерсов. Роберт, он же Робби, и Донна — родители Аляски Сандерс. Она их единственная дочь. Беседа записана в помещении уголовного отдела полиции штата Нью-Гэмпшир в воскресенье 4 апреля 1999 года. «Не могли бы вы коротко рассказать о себе?» «Робби Сандерс. Мне 53 года, владелец электромонтажной фирмы. Донна Сандерс. Мне 48 лет. Я секретарь в клинике. Робби Сандерс. Мы живем в Салеме, штат Массачусетс. Здесь Аляска родилась и выросла. Мы семья среднего достатка. Аляска училась в государственной школе. Ничего особенного». «Как бы вы описали свою дочь?» «Робби Сандерс. Аляска была прелестная девушка. Все делала с воодушевлением, счастливая. Донна Сандерс. Ее все любили. Люди восхищались ею. Она мечтала стать знаменитой актрисой. Ей предрекали большое будущее. Она снималась в фильмах?» «Донна Сандерс. Нет, но проходила множество кастингов. Она была на верном пути. У нее даже была агент. Все серьезно». «Каких успехов достигла Аляска?» «Робби Сандерс. Школу она окончила в Салеме. В лицее стала участвовать в разных конкурсах юных мисс. Вскоре добилась большого успеха. Она была очень красивая, с яркой индивидуальностью. Она пошла по этому пути, и дело двигалось, в общем, неплохо. Ее приглашали сниматься в рекламе для местных компаний. То есть она была моделью. Робби Сандерс, если угодно. Донна Сандерс. Она не любила, когда так говорили. Для нее конкурсы красоты и реклама были стартовой площадкой для карьеры актрисы. Она была права. Именно так она нашла агента в Нью-Йорке». «Вы часто упоминаете Нью-Йорк. Почему она поселилась в Маунт-Плезент, а не там?» «Донна Сандерс. С Маунт-Плезент это было временно. Летом она завела шашни с одним тамошним парнем, Уолтером Керри. Они встретились в Салеме, в каком-то баре. Уолтер — бывший военный. Парень неотесанный, немножко задиристый. Думаю, это и прельстило Аляску, и она с бухты-барахты решила с ним сойтись. По-моему, она перенапряглась из-за своей карьеры». «Дело шло не так хорошо?» «Донна Сандерс. Наоборот, все шло как по маслу. Она только что победила на своем первом профессиональном конкурсе красоты. Ее выбрали мисс Новая Англия. По-моему, из-за этого она все время была в стрессе. Мы с мужем обнаружили, что она начала курить марихуану, чтобы расслабиться, наверное. По-моему, она уехала в Маунт-Плезент, чтобы немножко отдалиться от Салема, вырваться из этого круговорота, сосредоточиться. Но только на короткое время. Между прочим, мы с ней созванивались на прошлой неделе. Она говорила, что хочет в ближайшее время переехать в Нью-Йорк». «Разговор был обычный?» «Донна Сандерс. Ну да, если хотите». «Она не упоминала о каких-то неприятностях, об угрозах?» «Донна Сандерс. Нет, ничего такого». «Робби Сандерс. Сержант, надо уточнить одну вещь. Наши отношения с Аляской после ее отъезда были совсем не безоблачными. Я обнаружил в ее вещах марихуану, мы поссорились. Она увидела в этом повод вырваться на простор, оборвать поводок. Ей это было нужно». «Донна Сандерс. Но мы все-таки были близки, несмотря ни на что. Я бы даже сказала, что расстояние пошло на пользу нам всем». «Когда вы видели ее последний раз?» «Донна Сандерс. В феврале мы заезжали к ней в Маунт-Плезент». «А какие у вас были отношения с Уолтером Керри?» «Робби Сандерс. Сердечные». «Донна Сандерс. Поначалу мы на него злились. Когда Аляска переехала в Маунт-Плезент и стала работать на автозаправке, мы подумали, что он ее подавляет. Он старше, более зрелый, более опытный. Но потом мы поняли, что ей там хорошо». «Судя по всему, идиллия между Аляской и Уолтером кончилась. Накануне своей смерти она от него ушла. Она говорила вам об этом?» «Донна Сандерс и Робби Сандерс. Нет». «У вас не найдется свежей фотографии Аляски?» «Донна Сандерс. Найдется, конечно. Я захватила, как вы и просили». «Робби Сандерс. Зачем?» «Мы хотим поместить ее в прессе. Надеемся найти свидетелей, которые помогли бы нам что-то прояснить». «Робби Сандерс. Вы напали на след?» «Пока нет». На утро после убийства. Воскресенье, 4 апреля 1999 года. Заслушав родителей Аляски, Гехаловут и Венц проводили их до выхода из главного управления полиции штата. «Мы поселились в гостинице тут неподалеку», — сказал Робби Сандерс. «Дома сейчас не очень-то уютно». «Если вам что-то понадобится, звоните в любое время», — сказал Вэнс. «У вас есть наши телефоны», — подхватил Гахаловат. «Мы к вашим услугам». «Нам нужны ответы», — прошептала Дона Сандерс, сдерживая рыдание. «Нам нужно знать, что случилось. Кто мог сотворить такое с нашей дочерью?» На выходных службы полиции работают не быстро, но судмедэксперт заверил, что представит отчет до завтрашнего полудня. «Как только узнаем что-то новое, будем держать вас в курсе, обещаю». «Лучше быть убитым в будний день», — с горькой иронией отозвалась Донна Сандерс. Родители ушли. Гехаловод и Вэн смотрели им вслед. Походка выдавала их горе. Гехаловод держал в руке принесенную Донной Сандерс фотографию Аляски и статью из сентябрьской газеты, которую она ему оставила. В газете был снимок Аляски в муслиновом платье, рядом стояли родители. Подпись гласила: «Мисс Новая Англия избрана, Аляска Сандерс». «Какая жалость», — произнес он, глядя на улыбку Аляски. «Сейчас же отправлю снимок в газеты». Они снова поднялись на второй этаж, где располагался уголовный отдел, и вошли в кабинет. Там с утра поселился третий член их команды, Николас Казински. Лэнсдейн выделил его им в помощь. Третий следователь никогда не помешает, особенно такой спец, как Казински, знаток информационных технологий. «Вам звонил некий Льюис Джейкоб», — сообщил Казински, увидев в дверях коллег. «Хочет, чтобы вы к нему заехали». «По какому поводу?» — спросил Вэнс. «Собирается вам что-то показать, что именно не уточнил, сказал только, что весь день будет на заправке». «Сейчас съездим, кстати, о заправке. Получилось добыть записи с видеокамер?» «Как нечего делать», — торжествующе улыбнулся Казински. «Идите, смотрите». Казински расположил рядом на экране компьютера два окна, соответствующих двум камерам, которыми была оборудована заправка. Одна снаружи снимала колонки, другая — в магазине клиентов у кассы. Казински прокрутил на ускоренной перемотке всю пятницу 2 апреля. Полицейские смотрели, как в 6 утра по парковке шествует семейство енотов-полоскунов. Потом в 7 на заправке появляется Льюис Джейкоб и открывает магазин. Возится внутри, варит кофе. В следующий час обслуживает нескольких посетителей. В 8 на парковку заезжает машина Аляски Сандерс, синяя, с откидным верхом. Из нее выходит сама девушка и тоже скрывается в магазине. Здоровается с Льюисом Джейкобом. Они пару минут болтают. Она исчезает в подсобке, видимо, переодеться, и выходит в поло в цветах заправки. Встает за прилавок. Начинается однообразный, ничем не примечательный рабочий день. Аляска снует между кассой, где оплачивают бензин, и кофейным автоматом в маленьком баре, устроенном в глубине магазина. Клиенты идут один за другим. Аляска перекидывается с каждым парой слов. Она дважды делает перерыв на 10 минут, пьет кофе на парковке. Одновременно набирает что-то на мобильнике. Около полудня исчезает на полчаса в подсобке, очевидно, обедает. Потом снова занимает свой пост. Дальше опять рутина. В 16:45, коротко переговорив с Льюисом Джейкобом, она вдруг уходит с заправки и уезжает на своей машине. Возвращается ближе к 17:30. Выходит из автомобиля с кожаной коричневой дорожной сумкой, несет ее в магазин. Оставляет сумку в подсобке и занимает рабочее место. «Все в точности, как говорил Уолтер Керри», — подтвердил Гехаловод, заглянув в свои заметки. Он столкнулся с ней в квартире около 17:15, еще через пару минут она ушла с коричневой кожаной сумкой. Дальше на записях конец дня похоже на все, что было раньше. Аляска за кассой, Аляска за барной стойкой, Аляска раскладывает на стеллаже пакеты чипсов. В 19:20 Льюис Джейкоб скрывается в подсобке, появляется в 19:30 при галстуке. Несколько минут беседует с Аляской, поправляет галстук, глядя на свое отражение в стекле, потом уходит. Внешняя камера снимает, как он отъезжает на своей машине, смеркается. Становится совсем темно, мало что видно, кроме освещенных колонок. Ровно в 20:00 Аляска исчезает в подсобке и выходит преображенная. На ней кожаные брюки, изящная блузка, на ногах полусапожки. Одета явно на выход. «Стоп!» — Вэнс велел Казински зафиксировать изображение. «Когда ее нашли, она была одета так же. Один взгляд на магнитную доску с фотографией трупа, и факт подтвержден. «Нарядилась на романтический ужин, о котором нам говорил Льюис Джейкоб», — сказал Г. Холлоуд. «Она ехала туда». «С кем она встречалась?» — спросил Казински. «Вопрос на миллион долларов», — отозвался Г. Холлоуд. Запись пошла дальше. Аляска в магазине нажимает на главный выключатель, свет гаснет. Теперь магазин освещен только лампочками холодильников. Она выходит, запирает дверь на ключ. В руках у нее большая кожаная сумка. Она опускает ключи от магазина в почтовый ящик, садится в машину и уезжает. «Почему она кладет ключи в почтовый ящик?» — спросил Казински. «Может, так положено?» — предположил Г. Холлоуд. «Сейчас уточним у заправщика». «В общем, она уходит с заправки и куда едет?» — поинтересовался Вэнс. «Загадка», — сказал Г. Холлоуд. «Обзор камеры не дает увидеть, в каком направлении она двинулась. Николас, ты связался с кем-нибудь у мобильного оператора?» «Да», — ответил Казински. «Но у Аляски, к несчастью, была предоплаченная симка. Ее невозможно отследить или запросить биллинг звонков. Все в памяти телефона». «А вот дерьмо», — чертыхнулся Вэнс. «А как было бы просто? Значит, узнать, с кем она говорила в день смерти, невозможно. Но поскольку телефон исчез, можно предположить, что она знала убийцу, и они точно созванивались. Он ее убил и забрал мобильный, чтобы его не засекли». «Это убийца слал Аляске письма с угрозами?» — спросил Казински. «Наверное», — ответил Г. Холлоуд. «Следуя логике, так и есть». «Я все про тебя знаю», — вслух прочитал Вэнс текст на листках, висящих на магнитной доске. «Что такое? Он мог знать про Аляску». Опыт подсказывал полицейским, что не стоит увлекаться гипотезами. Начинать надо с самого вероятного и очевидного. Одно из таких предположений немедленно пришло Г. Холлоуду на ум. На этом этапе расследования самый вероятный подозреваемый — дружок девушки. Уолтер Кэрри подозревает, что Аляска его обманывает. Он шлет ей эти письма, чтобы ее запугать. Когда она от него уходит, он не может с этим смириться, назначает ей встречу на Грей-Бич и убивает ее. Он все предусмотрел, паркуется на лесной дороге, чтобы его не заметили, совершив преступление, выбрасывает свой пуловер, испачканный кровью, садится в машину, но, отъезжая в спешке, задевает дерево. «Чтобы твоя теория на что-то годилась, Уолтер Кэрри должен водить черную машину», — заметил Вэнс. «Сейчас запросим полицейскую базу данных», — решил Казински. «Поглядим, есть ли у Уолтера Кэрри машина, зарегистрированная на его имя». Казински забарабанил по клавиатуре, несколько раз на что-то кликнул и объявил. «За Уолтером Кэрри числится черный Форд Таурус». «Бинго!» — воскликнул Вэнс. «Сию минуту едем в Маунт Плезант, проверим, не разбита ли на машине у Уолтера Кэрри задняя фара». «Целёхоньки», — констатировал Казински. Трое полицейских разглядывали черный Форд Таурус, стоявший у магазина охотничьих и рыболовных товаров. Обе задние фары были на месте, на кузове никаких следов удара. «Это точно его?» — спросил Г. Холлоуд. «Да, его номера», — подтвердил Казински. «Накрылась медным тазом моя гипотеза», — расстроился Г. Холлоуд. В этот момент Уолтер Кэрри заметил полицейских из окна квартиры и позвал их. «Добрый день, господа, есть новости?» «Можно к вам подняться?» — спросил Г. Холлоуд. «Само собой». Спустя пару минут следователи разместились в гостиной Уолтера Кэрри. Родители тоже были здесь, срочно вернулись с отдыха в Мэне опекать сына. На журнальном столике были рассыпаны фото Аляски. Мать Уолтера, Салли Кэрри, собрала их и отложила на комод, заметив сыну. «Нечего этому солить». Уолтер сидел с опрокинутым видом. «У меня внутри так пусто», — пожаловался он полицейским. «Это все какой-то сон». «Представляю», — отозвался Г. Холлоуд. «Вы напали на след?» «Пока нет. Но нам не вполне понятны причины вашего разрыва. Вы вчера сказали, что ваша совместная жизнь не заладилась. Ее работодатель, заправщик Льюис Джейкоб, видимо, тоже это заметил. У Аляски были большие планы. Она мечтала быть актрисой и сниматься в кино, ну, в общем, звездная жизнь. А я торчу тут. Отсюда, конечно, и трение». И потом не всегда легко урвать время побыть вместе. По субботам я часто занят в магазине, а по воскресеньям она уезжала проветриться. Говорила, что ей нужно личное время для себя. Куда уезжала? «Понятия не имею, но в последние 2 месяца она помогала Льюису Джейкобу на заправке. Вторая его работница внезапно свалила. Мы говорили с родителями Аляски. Они явно недоумевают, почему она решила перебраться в Маунт-Плезент. Я так думаю, они вам говорили про Нью-Йорк?» «Да, так и есть». «Аляске нужно было отойти от них на какое-то расстояние. Потому она и уехала из Салема». «Будь она в Нью-Йорке, расстояние было бы побольше», — возразил Вэнс. «Не обязательно. Родители притащились бы в Нью-Йорк ее пилить. Они ей все время мозги проедали. А тут она была со мной, знала, что родители не станут навязываться». «Как вы думаете, она встречалась с кем-то другим?» — спросил Гэхоловод. «То есть изменяла ли мне?» «Нет. Впрочем, не знаю. Вы считаете, что она ушла из-за другого парня?» «Так я и подозревала», — перебила Салли Кэрри. «По-моему, она крутилась с Эриком Донованом. Я, кстати, сразу это сказала, когда Уолтер мне вчера позвонил и сообщил, что Аляска его бросила». «Перестань, ма. Что за ерунда? У Эрика с Аляской никогда ничего не было. Говорю тебе, я их видела». «Ничего ты не видела». «Что вы видели, миссис Кэрри?» — спросил Гэхоловуд. «Это было 2 недели назад. Уолти дома не было, он поехал на пару дней в Квебек на конференцию по рыболовным принадлежностям. Короче, в магазине была я, и я видела, как Эрик с Аляской ссорились на тротуаре». «Из-за чего ссорились?» «Ссорились, как влюбленная парочка», — твердо заявила Салли Кэрри. «Аляска Эрику сказала что-то вроде «после того, что мы пережили», а он ей: «Хочешь, чтобы мы сказали Уолтеру?» На завтра я их опять застала, они опять ссорились. «Это неспроста». «Хватит, ма», — повторил Уолтер. Вэнс вернулся к прерванному разговору. «Уолтер, мы вчера уже об этом говорили, но не могли бы вы еще раз рассказать про вечер пятницы?» «Я закрыл магазин в 19:00. Пока прибирался, пока кассу снимал, поднялся к себе около 19:30. Я был совершенно выбит из колеи, ошарашен. Позвонили родители, я им сказал, что Аляска от меня ушла». «Уолти был не в себе», — снова перебила мать, ей явно хотелось высказаться. «Я не хотела, чтобы он оставался один, велела позвать приятеля и куда-нибудь сходить». «И вы так и поступили», — обратился Гэхоловуд к Уолтеру. «Пошли смотреть хоккей в бар National Anthem, если я правильно помню нашу вчерашнюю беседу». «Точно». «Что это был за приятель?» «Эрик Донован». «Тот самый, про которого ваша мать думает, что у него был роман с Аляской». «У них никогда ничего не было», — разозлился Уолтер. «Эрик мой лучший друг, я его 100 лет знаю. У его родителей продуктовый тут рядом. Вчера под вечер, пока покупателей не было, я к нему сходил, рассказал, что случилось. Он меня позвал вечером в National Anthem хоккей поглядеть, отвлечься, и я пошел в бар». «Пешком пошли?» «На своих двоих. Тут 5 минут ходу». «В котором часу?» «Отсюда вышел около 8, может, в 20:15. Не помню точно. Матч уже начался. С вами еще кто-нибудь был? Сестра Эрика, Лорен. Она учится в Дарме, приехала в Маунт-Плезент на выходные». Гэхоловуд с Вэнсом переглянулись. Лорен Донован была та самая девушка, что во время пробежки обнаружила тело. «До которого часа вы оставались в баре? До закрытия сидел до 2 часов ночи. Что еще было делать?» «А потом?» «Пошел домой и завалился спать. Надрызгался я. А с утра, как магазин открыл, так все клиенты только и говорили, что на Грей-Бич нашли мертвую женщину». «Вы подумали про Аляску?» «Даже в голову не пришло. Думала, она в Массачусетсе у родителей». Уолтер уже с трудом сдерживал слезы. Гэхоловуд положил руку ему на плечо. «Простите, что пристаю, Уолтер, у вас горе, но не могли бы вы завтра прийти в управление полиции штата? Нам нужно официально записать ваши показания». «Ладно, я прямо с утра, если вам пойдет». Следователей интересовал вопрос, почему Лорен Донован не сказала, что провела вечер с парнем жертвы. Выйдя от Уолтера Кэрри, они решили зайти к ней и спросить. Продуктовый магазин по воскресеньям был закрыт, и полицейские отправились домой к Джанет и Марку Донованам, родителям Эрика и Лорен. У них был милый, обшитый вагонкой дом в жилом квартале Маунт-Плезент. Полицейские застали всю семью в сборе за обеденным столом. Однако приняли их сердечно, они еле отбились от Джанет Донован, которая непременно желала накормить их чили кон карне. «Мы совсем недолго будем вам мешать», — пообещал Вэнс. «У нас пара вопросов относительно Аляски Сандерс и вечера пятницы». Он повернулся к Эрику. «Уолтер Кэрри говорит, что вы с ним были в National Anthem, смотрели хоккей». «Так и есть», — ответил Эрик. «И сестра с нами была». Тогда Вэнс обратился к Лорен. «Почему вчера на заправке, когда я вас расспрашивал, вы не сказали, что провели вечер с парнем жертвы?» «Меня слишком потрясла новость, наверное. В голове только и стояла эта жуткая картина — медведь над телом. Нас все утро держал в курсе происходящего Питер Филлипс, тот полицейский, что убил медведя. Звонил коллегам, повторял всякие глупости. Страшно боялся, что у него будут неприятности из-за этого убитого медведя. Потом опять кому-то позвонил и тут уже сказал, что найденный труп — это Аляска Сандерс. Льюис Джейкоб, заправщик, так и сел. А я никак не могла поверить. В общем, говорю, я была в шоке. Вы хорошо знали жертву?» «Не особо. Маунт Плезант — городок маленький, все так или иначе друг друга знают. Я довольно редко здесь бываю. Учусь на биолога в Дарме, в университете Нью-Гэмпшира. Как часто вы приезжаете в Маунт Плезант?» «От случая к случаю, сейчас немножко чаще. Мы с Эриком вместе тренируемся, готовимся к бостонскому марафону, он через 3 недели. Обычно приезжаю в пятницу, а уезжаю рано утром в понедельник. По понедельникам у меня с утра нет пар. Вернемся к позавчерашнему вечеру, к пятнице. Сюда я приехала поздно, еле-еле дотащилась из Дарма и сразу пошла в National Anthem. В котором часу вы пришли в бар?» «В 20:30, уверенно ответила Лорен. «Вы на редкость точны», — заметил Вэнс. «Вы уверены, что была ровно 8:30?» «Да, потому что я вечно опаздываю. Я сказала Эрику, что буду в 18:30. Войдя в бар, я увидела большие настенные часы в форме пивной бутылки и сказала себе, что опоздала на 2 часа. Уолтер был уже там?» «Нет». 2 дня назад. Вечер пятницы, 2 апреля 1999 года. Часы показывали ровно 8:30. Бар National Anthem на главной улице был набит битком. На огромных экранах шла трансляция хоккейного матча между Нью-Джерси Девилс и Тампа-Бэй. Эрик Донован сидел за стойкой и отражал атаки на 2 свободных табурета рядом. Сестра, наконец, пробилась к нему через толпу. «Прости, опоздала», — она быстро чмокнула Эрика в щеку. «На дороге сущий ад». Устроившись на табурете, она окликнула бармена и спросила пиво. «А этот табурет для кого?» — спросила Лорен, заметив, что Эрик ревниво охраняет 3-е сиденье от посягательств клиентов. «Для Уолтера. Кстати, не пойму, куда он запропастился. Его девушка кинула, я его позвал присоединиться к нам, встряхнуться. У них с Аляской все? Вроде. Да у них и не могло ничего получиться. Она спит и видит себя великой актрисой, а он удочками торгует в сельской местности». В баре раздался дружный вопль. «Девилс забили шайбу!» В этот момент к ним подошел Уолтер. Выглядел он скверно. Коротко рассказал, что Аляска внезапно уехала, но когда Лорен решила его расспросить, ответил: «Не хочу про это говорить». Они поужинали гамбургерами и выпили немало пива, особенно Эрик с Уолтером. Лорен не увлекалась. Завтра утром они с братом собирались на пробежку. Она хотела быть в форме. Матч закончился, и Эрик с Лорен, выпив еще по кружке, ушли из бара. Было 11 часов. Они вернулись домой, к родителям. На следующий день в 6:15 Лорен не увидела Эрика на кухне и забеспокоилась. Брат был еще в постели, совсем разбитый, накануне выпил лишнего. Но Лорен решила не пропускать из-за этого тренировку, завязала шнурки на кроссовках и ушла. «Что было дальше, вы знаете», — подытожила Лорен. «Значит, в пятницу вы ушли из бара в 11 вечера». «Да, самое позднее, в 23:15, — уточнил Эрик. «Мы были дома около 11:30. «Уолтер Кэрри ушел с вами?» «Нет, он остался. Сказал, у него нет никакого желания возвращаться в пустую квартиру». Гэхоловот внимательно оглядел Эрика. Красивый молодой человек, тоже лет 30, как и Уолтер Кэрри, крепкий, волосы с рыжиной. «Вы живете здесь с родителями?» — спросил он. «Да», — ответил Эрик, — «но это временно». «Нет ничего более постоянного, чем временное», — поддела его Лорен. Эрик стал оправдываться. «Я окончил университет в Массачусетсе, потом нашел работу в Салеме, развивал небольшую сеть супермаркетов, но не поладил с шефом, и в итоге он меня прошлой осенью уволил. Я ухватился за возможность вернуться в Маунт-Плезант и заняться родительским магазином. Хотел создать очень качественную региональную сеть. Тут есть спрос. И потом отец не в лучшей форме, я был рад подсобить, немножко облегчить ему жизнь». В разговор вступил Марк Донован, отец Эрика. «Здоровье у меня пошаливало, но теперь все в порядке. Присутствие Эрика нам осенью в самом деле очень помогло. Без него мы бы не справились». Гэхоловод повернулся к Эрику. «Значит, вы жили в Салеме?» «Да, без малого 5 лет. Как Аляска». «Именно. Там мы с ней весной и познакомились, пересекались в одних и тех же барах. Она недавно отпраздновала совершеннолетие и регулярно туда ходила с компанией подружек. Уолтер иногда приезжал ко мне в Салем. Однажды вечером они встретились и понравились друг другу». «Значит, это вы познакомили Уолтера с Аляской?» «Они сами познакомились без меня, но встретились через меня, да». «Было ли что-то между вами и Аляской?» Эрик, казалось, очень удивился этому вопросу. «Если вы имеете в виду, что у нас был роман, то нет, такого не было. Между нами абсолютно ничего не было. Просто эта девушка выделялась на общем фоне, я ее очень ценил. А почему вы думаете, что у нас с Аляской что-то могло быть?» «Салли Кэрри так показалось», — сказал Гэхоловод. «Салли? С чего бы ей такое говорить?» «Она так решила по вашему поведению. Говорит, вы с Аляской пару недель назад дважды ссорились». Эрик хмыкнул. «Не помню, чтобы мы ссорились. Аляска, видите ли, девушка с характером. Что думает, то и говорит. Вернее, говорила». «У вас есть девушка?» — спросил Гэхоловод. «Нет. Была раньше, в Салеме. Осенью все кончилось. Разрыв. Потом меня уволили. Пора было уезжать». На следующий день после убийства. Под вечер. Воскресенье, 4 апреля 1999 года. После разговора у Донованов вечер пятницы 2 апреля представал в новом свете. Уолтер Кэрри утверждал, что сидел в баре до закрытия, но Донованы ушли раньше и не могли это подтвердить. Гэхоловод, Вэнс и Казинский отправились в National Anthem. Время было обеденное, а Стив Райан, патрон заведения, был целиком поглощен подготовкой к вечеру. Старт бейсбольного сезона, первый матч, Сан-Диего Падрес принимали у себя на поле Колорадо Рокис. «Мы вам долго надоедать не будем», — заверил Вэнс, — «только хотим проверить, был ли тут в пятницу вечером один клиент». «Если бы вы знали, сколько тут было народу в пятницу вечером, ну давайте, спрашивайте. Уолтер Кэрри, знаете такого?» «Уолтера? Конечно, знаю. И да, он в пятницу вечером тут был, это я помню. Он был не в духе. Его только что бросила Аляска. Поговорить хотел, но мне правда было некогда. Кому же в голову могло прийти, что на завтра ее найдут мертвой? Погодите, уж не Уолтера ли вы обвиняете в том, что он ее убил?» «На этом этапе мы никого не обвиняем, просто ведем расследование. Уолтер мухи не обидит». «Муху, впрочем, обидит. Обожает рыбу ловить. Но он славный и вовсе не из тех, кто может шлепнуть подружку. Да и любил он эту девушку». Уолтер утверждает, что сидел здесь до самого закрытия. «Возможно, вот про это не знаю. Тут еще столько народу было, мои вышибалы даже полицию вызывали, чтобы всех выдворить». «Не могли бы вы спросить у тех, кто обслуживал в пятницу вечером, видели они Уолтера Кэрри в баре перед закрытием или нет? Положитесь на меня». Трое полицейских пешком возвращались по центральной улице из National Anthem к магазину охотничьих и рыболовных товаров Кэрри. С ними поравнялся полицейский автомобиль, за рулем был шеф Митчелл. «А, это вы», — сказал он, выходя из машины. «Нам поступил звонок, что трое каких-то типов разгуливают по главной улице. У людей со вчерашнего дня паранойя. И заметьте, не просто так. Есть что новое». «Пока не особо», — признался Вэнс. «Идем из National Anthem. Патрон утверждает, что в пятницу вечером ему пришлось вызывать на подмогу полицию, чтобы очистить бар перед закрытием». «Верно. Там был бардак. Впрочем, вполне симпатичный. Стив Райан нас позвал в основном для того, чтобы не нарваться на штраф за работу в неположенное время. Большой хитрец. Вызывает копов и получает несколько дополнительных минут. Принять последние заказы и тут же их прикарманить. Так что вы хотели от Стива Райана? Пытались выяснить, был ли Уолтер Кэрри в баре, когда тот закрывался. Подозреваете его в убийстве Аляски? Стараемся распутать это дело. Хотите мое мнение? — продолжал шеф Митчелл. Интуиция вас не подводит. Уолтер — приятный парень, но бывает агрессивен и склонен к насилию, когда ему дают по морде. Поговорите с его бывшей девушкой, Деборой Майлз. Она по-прежнему живет здесь. Несколько лет назад мне пришлось вмешиваться, приезжать к ней, ну, к ее родителям, она тогда у них жила. «Как это связано с Уолтером Кэрри?» — спросил Гэхэллоуд. «Она его бросила, а он не потерпел, чуть не накинулся на нее. Не такой уж безобидный эпизод, особенно когда мы знаем, что Аляска прямо в день своей смерти порвала с Уолтером». Гэхэллоуд записал имя и адрес Деборы Майлз и сказал шефу Митчеллу: «Мы завтра поместим во всех газетах региона обращение к свидетелям. Может, кто-то что-то вспомнит. Если вам на что-нибудь укажут, держите нас в курсе». «Непременно. Знаете, люди много чего болтают, но в основном просто пускают пыль в глаза. Пока единственный полезный факт сообщила только Чинция Локарт из книжного магазина. Как раз хотел вам рассказать». «Что она видела?» В ночь с пятницы на субботу, около 1:45, она заметила синюю машину с массачусетскими номерами, которая пулей неслась от магазина Кэрри. «Синюю машину, как у Аляски?» «Да». Книжный по воскресеньям был открыт, и полицейским оставалось только перейти улицу, чтобы найти Чинцию Локарт. Магазинчик был маленький, но обустроен отлично. На стене за кассой висели портреты литературных знаменитостей, которые давали здесь автограф-сессии. Чинция Локарт рассказала, что живет с семьей в пристройке к магазину. Прежде там была мастерская, довольно необычная. Вход находился на параллельной улице, но окна гостиной выходили на главную. «В ночь с пятницы на субботу мне не спалось. Со мной такое часто бывает, потому-то я столько и читаю. Когда у меня бессонница, устраиваюсь на диване в гостиной, делаю себе травяной отвар и листаю книжки. В ту ночь, около 1:40, я услышала с улицы звук, как будто стекло разбилось. Ну и заинтересовалась, естественно. Подошла к окну и увидела машину, рывком сорвавшуюся с места. Номера я не разглядела слишком далеко, но я как могла вглядывалась и узнала массачусетский номерной знак. Машина синяя, это было видно в свете фонарей. И вы говорите, что было 1:40 ночи. Если совсем точно, 1:39. Я сразу пошла на кухню посмотреть, который час, на всякий случай». «На какой случай?» «По-моему, ситуация была несколько подозрительная. Впрочем, когда я рассказала мужу, он ответил, что я кино насмотрелась». «Не могли бы вы подсказать модель машины?» — спросил Гэхэллоуд. «К сожалению, нет», — огорчилась Чинция Локарт. «Она была с откидным верхом. Не могу сказать». Когда они вышли из книжного магазина, Казинский предположил: «Синяя машина с массачусетскими номерами. Может, эта Аляска вернулась домой забрать вещи?» «Вполне логично», — признал Вэнс. «Уолтер говорит, что застал ее в тот день около 5 часов, и она собирала вещи. Не успела собрать все и позже вернулась за тем, что ей нужно». «Без 1:45 ночи?» — усомнился Гэхэллоуд. «Она думает, что поздно ночью Уолтер спит. Но на самом деле он сидит в National Anthem, по крайней мере, по его словам». «Интересно, а в квартиру она в итоге поднимается? Или ей помешали, и она срочно уезжает? Так или иначе, несется пулей. Вскоре ее убьют на Грей-Бич, что она забыла на берегу озера в 2:00 ночи. Зато теперь мы знаем, что Аляска в тот вечер никуда из округи не уезжала», — добавил Гэхэллоуд. «Состоялся ли ее пресловутый романтический ужин? И кто ее любовник, раз нам известно, что это не Уолтер Кэрри? Надо бы попробовать объехать местные рестораны, показать фото Аляски. Кто-нибудь мог что-то видеть?» «Тут, небось, сотни ресторанов», — возразил Казинский. «Вряд ли, если мы ограничимся шикарными заведениями для романтических ужинов. Надо справиться в турагентствах и начать с Маунт-Плезант». Венс, Гахаловат и Казински приехали в Маунт-Плезант на двух машинах, чтобы в случае надобности можно было разделиться. Так они в итоге и поступили. Казински взял на себя объезд ресторанов, а Гахаловат с Венсом отправились к Льюису Джейкобу, владельцу заправки, который просил их зайти, и к Дебори Майлз, бывшей девушке Уолтера, о которой говорил шеф Митчелл. Льюис Джейкоб в магазине при заправке встретил Гахаловода и Венса с явным облегчением. «Наконец-то! Я уж думал, вы вообще не придете!» Причина, по которой Льюис Джейкоб просил Гахаловода и Венса заехать, лежала в подсобке. «Я ничего не трогал», — предупредил он, когда вел их туда. Они вошли в его кабинет, узкую тесную комнатушку, в глубине которой прямо на полу высился большой сейф. «Смотрите, что я нашел сегодня утром», — сказал он, потянув бронированную дверцу. Глазам следователей предстали форменная блуза, записка и деньги. Гахаловат с Венсом натянули латексные перчатки. Первый взял одежду, поло в цветах заправки. На груди был приколот металлический бейдж с надписью «Аляска». «Это ее форма, она в ней была в пятницу», — Гахаловат вспомнил записи с камер. Льюис Джейкоб кивнул. «Наверное, оставила в пятницу вечером, когда закрывала заправку. Вчера я ничего не видел, потому что со всеми этими событиями магазин был закрыт, и я не прикасался к сейфу, не успел даже открыться, когда малышка Лорен ввалилась в магазин». Венс зачитал записку. «Дорогой мистер Джейкоб, мне не хватило смелости сказать вам лично, что я уезжаю, сюда больше не вернусь. Спасибо за все, что вы для меня сделали. Я вам напишу, обещаю. Ключ от магазина я оставила в почтовом ящике. Сердечно ваша, Аляска. Постскриптум. Пожалуйста, не говорите ничего Уолтеру. Постскриптум. Простите за все неприятности, которые я вам доставила». «На записях с камер видно, как она что-то кладет в почтовый ящик», — вспомнил Гахаловат. «Как раз свой ключ», — подтвердил Льюис Джейкоб. «Значит, знала, что не вернется», — сказал Венс. «А о каких неприятностях она говорит?» Льюис Джейкоб пожал плечами. «Не припомню ничего такого. Знаете, она была перфекционисткой. Такие вечно все драматизируют. Аляска всегда была готова помогать. Когда 2 месяца назад уволилась Саманта, которая работала у меня по воскресеньям, Аляска облегчала мне жизнь как могла, не считаясь со временем. Случались, конечно, иногда какие-то промахи, то с заказом, то с кассой. Тогда она мне звонила и изводилась, что не дает мне покоя. Я вам должна помогать, а делаю одни глупости. Видите, какое она была чудо». Гахаловат взял купюры и пересчитал. «А эти деньги их Аляска сюда положила?» «Да», — ответил Льюис Джейкоб. «Я никогда не разбрасываю деньги, где попало, все складываю в железный ящичек. Сколько там точно?» $400. Старый заправщик улыбнулся. «Когда после ухода Саманты она оставалась на все эти сверхурочные, то ни за что не хотела брать деньги. Я настаивал, но она говорила, что помогать мне — это нормально. В конце концов, я засунул $400 ей в сумку. Это они и есть». Вспоминая Аляску, он прослезился и смутился. «Простите, господа, простите, что плачу как дитя, но так тяжело осознавать, что она умерла». «Вам не за что извиняться, мистер Льюис», — успокоил его Венс. «Вы догадывались об ее отъезде?» «Не боже мой!» «Она, конечно, иногда заговаривала про Нью-Йорк, про свои мечты стать актрисой. Я догадывался, что она не будет всю жизнь сидеть в Маунт-Плезант. Такой девушке, как Аляска, нужны огни большого города. Но зачем уезжать так внезапно? Чуть ли не бегство какое-то». На дневных пятничных записях с камер видно, как Аляска примерно на полчаса уходит с работы и возвращается с дорожной сумкой. «Она сказала, что забыла какие-то вещи, и ей надо съездить домой. Я не возражал, само собой». «И часто она так отлучалась?» «Нет, первый раз. Именно поэтому у меня не было никаких причин ее не отпускать. Она была образцовая работница, мотивированная, безотказная, трудолюбивая, улыбчивая, никогда не болела, не жаловалась, чистое счастье». «А вы ни о чем ее не спросили, когда она вернулась с этой сумкой?» «Честно говоря, я и внимания не обратил. Я за своими подчиненными не шпионю, знаете ли. Забыла какие-то вещи, вернулась с сумкой, все логично. «Вчера вы нам сказали, — продолжал Гэхоловод, — что отношения у этой пары, Аляски и Уолтера Кэрри, не заладились». «Да, верно. Если честно, она, по-моему, никогда его не любила. Я все время себя спрашивал, почему она с ним». «Вы знали, что за время той короткой отлучки в пятницу она успела объявить Уолтеру, что уходит от него?» «Вчера и узнал. В городе только о том и говорят». «Вы упоминали романтический ужин», — вступил Вэнс. «У Аляски было свидание с кем-то, и мы теперь знаем, что этот кто-то не Уолтер. Вам известно, о ком речь?» «Не имею представления. Если б знал, то уже бы сказал, как вы понимаете». «То есть Аляска никогда вам не говорила про возлюбленного?» «Никогда». «В записке, которую оставила Аляска, она просит ничего не говорить Уолтеру. Как вы думаете, почему?» «Потому что не хотела делать ему больно. Мне кажется...» Льюис Джейкоб вдруг запнулся и, казалось, задумался. «Что такое, мистер Джейкоб?» — спросил Гэхоловод. «Вам знакомо имя Деборы Майлз?» «Любопытное совпадение. Нам про нее только что говорил шеф Митчелл, советовал ее навестить. Он прав». Деборы Майлз дома не оказалось. В это воскресенье она работала в супермаркете в Вулфборо, открытом 7 дней в неделю с 7 до 23 часов. Гэхоловод и Вэнс поехали туда. Она отпросилась и предложила следователям поговорить на парковке, чтобы никто не мешал. Это была молодая женщина лет 30 с осунувшимся усталым лицом. «Кто вам рассказал про нас с Уолтером?» — спросила она. «Шеф Митчелл из полиции Маунт-Плезент», — ответил Гэхоловод. «Похоже, у вас с Уолтером все кончилось плохо. Мы встречались лет 5 назад. Он тогда только вернулся в Маунт-Плезент. Где он был до этого?» «В армии». «Он служил в армии?» «Да, после лицея пошел в морскую пехоту. Участвовал в войне в заливе и в Сомали. Потом решил вернуться к жизни на гражданке, по-моему. Хотел взять на себя магазин родителей. К тому же охота и рыбалка — это его конек. Мы с Уолтером знали друг друга со времен лицея. Я обрадовалась, увидев его снова. Пробежала искра, мы стали жить вместе. Вначале было очень ничего». «Когда это было?» «Осенью 94-го. Но долго это не продержалось». «Что между вами произошло?» «Мне очень нравился Уолтер. Он, в принципе, славный парень. Но я быстро поняла, что наша связь далеко не зайдет. Я была еще молода, но мне хотелось замуж, детей, и я сознавала, что построить свою жизнь с Уолтером не смогу». «Почему?» «У меня было желание уехать из Маунт-Плезант, повидать что-то другое. Не знаю, как так получилось, но 5 лет спустя я все еще здесь, замужем за местным и с 2 детьми, которые тоже наверняка проживут здесь всю жизнь». «Городок очень милый», — возразил Вэнс. «В милых городках обычно живут узколобые люди», — ответила Дебора Майлз. «В какой-то момент надо суметь вырваться». «Значит, вы собирались уехать из Маунт-Плезант. Это и стало причиной разрыва с Уолтером?» «Нет, как я и сказала. Я не могла себе представить, что останусь с ним до конца дней. Через несколько месяцев я сломалась и решила от него уйти. Дело было незадолго до Рождества. Воспринял он это ужасно. Даже странно, потому что в первый момент он толком и не отреагировал. Мы пошли выпить кофе в Сизон. Я сказала, что, по-моему, нам надо разойтись, а он только и ответил: «Окей». Вид у него был такой, как будто ему совершенно плевать. Я вернулась домой с огромным облегчением, что все так хорошо кончилось. В тот вечер родителей не было дома. Я смотрела телевизор в гостиной и вдруг слышу удары в дверь. Маунт-Плезант, декабрь 1994 года. Поначалу Дебора Майлз удивилась, кто это так колотит, вместо того, чтобы нажать на звонок. Но нисколько не встревожилась. Маунт-Плезант — городок мирный. Открыв дверь, она увидела Уолтера. Вид у него был вконец промерзший. Дом Майлзов стоял на отшибе, и в тот зимний вечер вокруг было снежно и совсем темно. «Уолтер, ты что тут делаешь?» Казалось, он был в ярости, глаза горели недобрым огнем. «У тебя кто-то есть, да?» — с отвращением бросил он. «Снюхалась с кем-то, рога мне наставила». «А? Ты что несешь, Уолтер? Я тебе не изменяла». «Не ври, шлюха!» «Перестань, Уолтер, ты меня пугаешь. Что на тебя нашло?» Но Уолтер гнул свое. «Его ждешь?» «Никого я не жду. Для него вырядилась». Дебора никогда не видела Уолтера в таком состоянии. Ей хотелось любой ценой разрядить ситуацию, уговорить его уйти. «Уолтер, я смотрю телевизор, вот и все, клянусь, шел бы ты домой». «Ты дрянь, Дебора!» В ней поднимался страх. Надо было выпроводить Уолтера. Она хотела захлопнуть дверь у него перед носом, но он загородил проход. Тогда она достала последний козырь. «Уолтер, ступай домой. Родители здесь, а ты знаешь отца, он не любитель таких сцен. Твоих родителей нет дома!» — хохотнул он. «Они уехали добрых полчаса назад». «Ты за мной шпионишь?» Дебора изменилась в лице. «Я ждал, не явится ли твой прекрасный принц, но на улице и впрямь холодрыга. Ну-ка, впусти меня, нам надо поговорить». Отчаянным жестом Дебора резко оттолкнула Уолтера. Тот от неожиданности упал в снег. Пока он поднимался, Дебора успела закрыть дверь на засов. Уолтер ринулся на преграду и стал дубасить изо всех сил. Орал: «Открывай! Открывай, шлюха!» Дебора взбежала по лестнице и спряталась в родительской спальне. Вдруг она услышала, как с грохотом разбилось окно. Она схватила телефон и набрала номер полиции. «Уолтера задержали, когда он уходил с нашего участка», — рассказывала Дебора Майлз. «Он был в дымину пьян». «Вы подали заявление?» «Нет, он оплатил новое стекло и прислал мне и родителям письмо с извинениями. Отец у меня воевал во Вьетнаме и всегда сочувствовал ветеранам. И потом настоящим наказанием для Уолтера стало то, что после этого эпизода от него отвернулись все местные девушки. Он себя выдал с головой. Потому и ездил так часто в Салем к своему приятелю Эрику Доновану. Надеялся встретить девушку, которая не знала бы о его прошлом. Когда он привез ту прелестную блондинку, Аляску, мы все удивлялись, что бедняжка делает в нашей богом забытой дыре. В сущности, я жалею, что не стала тогда писать на него жалобу. Надо было написать не ради себя, а ради других. Может, я смогла бы это предотвратить». «Что предотвратить?» «То, что он убьет Аляску», —